лагерь мимо площадки с флагштоком, либо, обогнув пустырь, пройти за амбаром, потом за душевой. Путь напрямик короче. Однако, если кто покажется на крыльце главного корпуса, укрыться практически негде. Но там, позади амбара и душевой, где темнеют заросли низкого кустарника, Филипп ни разу не ходил. Не исключено, что придется пробираться сквозь колючки и дебри папоротника. Сообразив, наконец, что стоять так у домика отнюдь небезопасно, Филипп решился и быстрым шагом направился по еще не просохшей земле к дальнему торцу амбара. Зашел за угол. Оказалось, что все же кое-какой проход есть. За амбаром шла полузаросшая тропинка, скорее всего, протоптанная для сокращения пути к уборной, обитателями домишек выше по холму. Филипп молил Бога, чтоб не появился по малой нужде среди ночи кто-нибудь из походников. Останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь, он добрался, наконец, до противоположного угла амбара, потом, сдерживая дыхание, пробежал с десяток метров до сарайчика уборной. Присев у грубой бревенчатой стены, подождал. По-прежнему тихо. Приподнялся, двинулся на полусогнутых. Дойдя до угла душевой, снова остановился, подождал. Впереди, метрах в пяти от него, темнел глухой торец пристройки. Филипп закрыл глаза, стараясь вспомнить, как все выглядит в дневном свете. Если память не изменяет, единственная дверь в длинной стене, обращенной к амбару. Но там самое открытое место. Выбора не было. Филипп прислушался, силясь уловить малейшее человеческое присутствие, но ничего не услышал, только ветер шуршал в листве деревьев. Филипп закусил губу. Единственным желанием было отказаться от замысла, вернуться в свою лачугу. Можно переждать, потянуть, не вызываться, когда начнется торжественное произведение в члены. Придется им его отпустить. А что, если не отпустят? Сара подобное тоже не исключала. Когда один из мунистов решил выйти из секты, было так подстроено, что свои однокашники учинили ему судилище. Целый день его допрашивали, травили, терзали, после чего, как отступник, он был изгнан из Территауна, форпоста мунистов в штате Нью-Йорк, и после всего этого кинулся под поезд. Останки его отбросило чуть не за полкилометра от полотна центральной нью-йоркской железной дороги. Сделав над собой усилие, Филипп выпрямился и рванул бегом по вязкой грязи, при каждом прыжке ощущая, как наливаются точно свинцом его солдатские бутсы походницкого образца от налипавшей с чавканьем земли. Забежав за угол пристройки, остановился, впиваясь взглядом в площадку с флагштоком. Никого. Двинулся дальше. Дошел до двери. Сердце стучало, как молот. Дверь заперта. Иначе и быть не могло, пронеслось в голове. Хоть бы он заранее чуть-чуть поломал голову, обдумывая побег. Ясное дело, учел бы такое обстоятельство. Снаружи, на засове, висел обыкновенный амбарный замок. Упершись пальцами в податливую влажную древесину, Филипп потянул. Шурупы слегка подались. Филипп потянул сильней. Раздался резкий скрип. У Филиппа душа ушла в пятки. Даже волосы шевельнулись на затылке. Вопреки ночной прохладе шея и веки покрылись каплями пота. Ладони стали влажными. Филипп замер. Вроде тихо. Никто не услыхал. Он вытер ладони о тонкую ткань штанов, снова взялся за замок. Ухватившись обоими указательными пальцами за металлический засов, потянул изо всех сил, так что кожа на костяшках лопнула. хоть бы гвоздодер или отверт.